где 26 марта 2000 года, в ночь после выборов Путина президентом России, полковник напился и, решив, что настал час расплаты за те бои у Волчьих ворот, похитил, изнасиловал и задушил 18-летнюю чеченскую девушку Эльзу Кунгаеву, которую он посчитал той самой во всем виноватой снайпершей, на основании чего и был впоследствии оправдан как российским общественным мнением, так и российской судебно-государственной машиной, признавшей, что раз полковник совершил социально мотивированное, то значит и правильное убийство. Впрочем, к Буданову я еще вернусь. Это было продолжение войны, вдрызг перепахавшей всю нашу жизнь. А пока вернемся в Черри-Юрт, в жаркое, почти 50-градусное мучительное лето на исходе первого года Второй Чеченской войны. В толпу людей, согнанных полком Буданова с насиженных мест и превращенных в изгоев, бесправных, униженных, голодных, грязных. Хазимат. Вот и случилось. Впервые не в кино увидела опухшую от голода бабушку, и никто теперь не сотрет эту картину из моей памяти. Это произошло почти год спустя, после начала войны. В самом центре Черри-Юрта, среди перенасыщенной людской массы, в бывшей школе номер 3. 8 месяцев назад спешно, по мере приближающихся бомбежек, прекративший учебный процесс и превращенный в один из 5 беженских лагерей, существующих теперь только в этом населенном пункте. Гравюра, как известно, пишется в один цвет. Такова и Хазимат Гамбиева. Высохшая, статичная старуха-беженка с раздутыми суставами, со вздутым животом. Она вся будто выписана черным по пергаменту, без полутонов. Черный рисунок морщин на коже неестественного тона. Обтянутый нос, еще одна линия черноты. Темные обводы обострившихся скул тоже. Шея, как под веревку. Блокада Ленинграда в миллениум. И опять в Европе, которая сейчас куда больше дела до пышных торжеств в честь наступления нового века, чем до Чечни, одной из европейских территорий. Хазимат очень больна. И, в общем-то, никакая она не старуха. Ее младшей дочке только 13 лет, а самой 51. Болезнь же, превратившая Хазимат в гравюру наяву, называется просто дистрофия, хронический голод. Все, что перепадает семье Гамбиевых из 11 человек, самоотверженная Хазимат, мама и бабушка, отдает детям и внукам. Яблоки 4 маленьким внукам, потому что от голода и холода у них открылся туберкулез. Муку на лепешки дочкам, невестам. Сначала, когда только прибежали в Черри-Юрт, деньги у Гамбиевых были. Девочки по очереди носили на базар свои сережки. Какое-то время семья держалась и на том, что старший сын Хазимат продал маленький телевизор, единственную вещь, спасенную Гамбиевыми из своего сгоревшего дома. Но с продажей телевизора деньги кончились. «На что вы надеетесь дальше?» — спрашиваю. «Не надеюсь ни на что. День выжили, и слава Аллаху!» — отвечает Хазимат, держа правую руку у шеи, будто помогая себе продышаться. «Никакой помощи, ниоткуда. Умираем потихоньку в нашем загончике. Мой старший сын еле двигается, есть нечего. Моя младшая в голодный обморок вчера упала. А лагерные соседи сделали вид, что не поняли, почему обморок. Хотя в этот день у них был и чай, и хлеб. Я чувствовала запах. Люди одичали». К исходу первого года войны один из главных ее результатов скрывать дальше невозможно. Под свирепствующим напором столь отчаянного голода и беспросветного туберкулеза, подобных которым не было даже минувшей зимой в гигантских переселенческих анклавах Ингушетии, чеченцы стремительно утрачивают дух своего народа. Если еще зимой большинство беженцев твердо и зло кидали тебе в лицо: мы и это от вас переживем, сколько бы вы нас ни давили, потому что мы вместе и мы сила, то теперь в ходу совсем другие тексты. Где-нибудь в лагерном закоулке тебя кто-то обязательно хватает за руку, и ты слышишь тихое и подавленное: «Мы этого уже не вынесем. Мы волки, друг для друга тоже». Дух народа не пережил учиненного над ним погрома и унижения. И именно поэтому в лагерях, несмотря на лето, блокадники 2000-го, опухшие от голода. Симптом Г4. На заднем дворе бывшего шалинского пищекомбината, райцентр Шали в 30 километрах от Череюрта, жестоко дерутся и иступленно костерят друг друга сотни людей. Они пришли сюда с самого раннего утра, чтобы в обмен на Г4 специальный росчерк в документах, свидетельствующий о том, что они бездомные беженцы в пределах своей земли, получить на каждую еще живую душу по 3 банки сгущенки и 1 тушенки. Г4. Так тут официально называется гуманитарная помощь от имени российского правительства пострадавшим от антитеррористической операции. Сейчас дают Г4, то есть 4-й номер, значит, за год войны было 4 таких раздачи. В каждой порции 3-дневка, запас еды на 3 суток, из расчета по 15 рублей в день. Г3, третья раздача, имела место пару месяцев назад. Точно такие же порции в ближайшие дни привезут и чери-юртовским беженцам, семье Хазимат Гамбиевой. Под вопли из Кремля, что беженцы обеспечены самым необходимым.